Все, что она хочет, это ты. Все, о чем мечтает, о тебе. Без тебя глаза ее пусты. Без тебя зима в ее судьбе. И знаешь, где-то далеко, где-то очень далеко, вспоминая о тебе, плачет девочка твоя. Знаешь, как ей нелегко, знаешь, как ей нелегко каждый вечер быть одной, а тебе любовь твоя. Знаешь, где-то далеко, где-то очень далеко, вспоминая о тебе, плачет девочка твоя. Знаешь, как ей нелегко, знаешь, как ей нелегко каждый вечер быть одной, а тебе любовь. Темно, засыпает город за окном. Жизнь ее печальное кино. Все, что было, было только сном. Может, ты давно ее